Глава 3. Шихон, столица Тайоганури. «Тебе опасно тут находиться», — мрачно сказал Санд, удобнее устраиваясь на подушках. «Пришлось снять отдельную комнату в гостевом доме. Орда как-то быстрее пошел на поправку после всего произошедшего, а вот организм Санда никак не хотел приходить в нормальное состояние. Итаро всячески его накачивал своей рёку, однако она держалась только какое-то время, а потом будто ухала в бездну. Это одновременно злило, раздражало и разжигало интерес. Итаро понимал, что не отступит, пока не разберется, что происходит, почему у него бездонная сила, но она не помогает Санту. Можно было бы сослаться на рёку императора и золотое благословение, которое отторгает силу шаманов. Но почему тогда все в порядке у Орда? Пропали землистый цвет лица, мешки под глазами и взгляд, от которого делалось нехорошо. Сейчас их степняк быстро возвращался в прежнюю форму, уплетал жареного вепря с рисовыми колобками. Выглядел при этом не так, что может уничтожить голыми руками армию врагов, но половине этой армии Итаро бы посоветовал бежать побыстрее. А раз получилось у Орда, значит, должно получиться и у Санта. «Мне везде опасно», — ответил он, глядя на горшочек с отваром, который принес хозяин гостевого дома. Сказал, что хорошо освежает и возвращает бодрость. Но здесь все же не то, что на окраине. «Езжай в край Груз», — настаивал Сант. «Пусть Шингаи со своими особенностями, но рядом родная земля. Не все шаманы любят твоего вождя, многие будут не против другого». Итаро взял горшочек и разлил по пиалкам. «Предлагаешь мне занять место Джаргала?» Спросил вообще без всякой интонации, просто чтобы уточнить. Место вождя шаманов ночи никогда его не влекло. Возможно, если бы Итаро вырос в племени, то и вполне мог претендовать на эту роль, но уже поздно. Он знал прекрасную кандидатуру, которая может возглавить племя, и это Шичира. Итаро же намеревается помогать ему во всем, чем только сможет. «Почему бы нет?» «Нет», — ответила Итаро и сделал глоток. Горько, свежо, с каким-то интересным привкусом, который сразу не распознать. «Пить можно, никаких ядовитых примесей нет». Любопытное дело. Итаро совсем недавно за собой отметил, что может распознавать яды на вкус. Если бы раньше нечто такое уже отправило бы его в бездну Йоми, то теперь только жгло язык и горло, словно попробовал какое-то из блюд народа Карем, живущего на восток от Тайоганури. Мир столь велик и обширен, что не хватит и целой жизни, чтобы его изучить. Санд некоторое время помолчал. С благодарностью принял пиалу, посмотрел на Итаро. В серых глазах читался невысказанный вопрос. «Озвучивай», — хмыкнула Итаро. «Какие планы у тебя дальше?» «Хороший вопрос». Итаро постоянно об этом думал, однако пока что не мог дать четкого ответа. Слишком много разных вариантов, от которых совершенно не хочется отказываться. Понять, что будет дальше. Шунский Ксакаран будет действовать, нужно только понять, как именно. «Думаешь, Юичи не успокоится?» — нахмурился Санд. Итаро покачал головой и махом допил отвар. «И правда, тело наполняется энергией. Надо узнать состав. Лишним не будет. Не всегда можно показывать свою рёку». «Не успокоится. Погиб Рё Юичи, на которого Кадзуо возлагал большие надежды. Да, но мы не знаем, что об этом думают братья Рё», справедливо заметил Санд. «Возразить нечего. Они действительно не знают, какие на самом деле отношения внутри семьи главы Края Света. Этот младший сын Кадзуо, о нем практически никто ничего не знает, поэтому ожидать можно чего угодно». «Значит, Аска в опасности», — продолжил Санд, тоже опустошив пиалу. «Император скинет на нее все, что только сможет». «На нее скинь», — — фыркнула Итаро. Санд глянул на него. «Думаешь, сама справится?» Ответить оказалось не так просто. Итаро видел кое-что. Кадайно не просто так выбрал ее. Частенько Аска Шингай ведет себя как пагода без крыши. Однако нужно отметить, что в большинстве случаев это работает. Там, где нужно соблюдать правила, она просто встает и идет. Все, люди и Цуми, настолько теряются, что не могут ей возразить. «Посмотрим», — уклончиво ответила Итаро. «К Шингаям все равно нужно поехать. У меня накопились к девчонке вопросы». Во взгляде Санта мелькнуло что-то хитрое. «Уж никак забеспокоился?» «Да, за сохранность края гроз». Сант расхохотался. Столь громко и задорно, что стало немного обидно, но не сильно. Пусть смеется, это нормально, даже хорошо. Итаро только сейчас осознал, что Каски Шингай испытывает весьма сложную гамму чувств. От желания уронить лицо в ладонь до восхищения упорством и методами решения возникающих проблем. Аска, никогда не знаешь, чего от нее ждать. В любой ситуации она отчебучит что-то такое, что никто не предскажет. В дверь раздался стук. Итаро открыл дверь. В проход протиснулся Орда с подносом, уставленным едой. «Я следил, чтобы все сделали, как я сказал. Все норовили не дожарить ребра. Ну куда это годится?» Но, увидев возвышающегося над ними Орда, поняли, что расслабиться не получится. Рассмеялся Йонри, входя следом. В его руках была бутылка с молочно-белой жидкостью. Итаро приподнял бровь. «У нас праздник?» «Давно не было пьяного дебоша с дракой и девицами», невинно отозвался Орда, ставя поднос на стол. «В конце концов, мы с Сантом чуть не померли, а ты тоже». Сложно возразить, когда вся империя считает, что смотрителя по прозвищу «Сокол Императора» сожрали Цуми. Чувство странное. Поначалу Итаро никак не мог привыкнуть, но потом прошло. Его нет для привычного мира. Нет того Итаро, Сейванена Шунских Сакарана, с которым не рисковали связываться враги короны. Теперь есть Шимата из племени шаманов ночи. Не такой уверенный и самонадеянный, как раньше. Не такой ограниченный и рьяно следующий правилам. Итаро хмыкнул. Вот уж точно никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь. Неведомо, как раньше бы он отреагировал на такие перемены. Но сейчас Итаро прекрасно понимал. Ему нравится эта новая жизнь, где нет прежних рамок. Пусть есть вероятность сойти с ума, но зато он вольнее ветра. «Что ж, тогда приступим», — сказал он с улыбкой. «Эй, вы меня только не забудьте! Я тоже хочу праздновать спасение из лап Кадайно!» «Хочешь сказать, из ветвей?» — уточнил Йонри. В него тут же полетела одна из подушек, лежавших рядом с Сантом. Йонри пригнулся, Орда ловко перехватил снаряд. «Кто испортит вечерю, пойдет за новой», — сказал он. Прозвучало настолько грозно, что Санд тут же передумал учинять разборки и перебрался с кровати за стол. Устроившись на полу, подтянул к себе подушку. Невинно посмотрел на товарищей. Мол, о чем это вы? Просто решил сесть поудобнее. Итаро устроился рядом. Пахло и правда здорово. В чем, а в еде Орда разбирается прекрасно. До того, как оказаться в Тайоганоре, он какое-то время находился в Чаньханго, огромной стране на северо-востоке. Чтобы добраться туда, нужно пересечь беспокойное море, разделяющее острова империи и горно-равнинную Чаньханго. Орда там не прижился, но многому научился. В том числе значительно расширил вкусовые предпочтения. Кухня Чаньханго знаменита тем, что там сочетают несочетаемое. Кислое, сладкое, острое. Но при этом всегда очень удачно, будет вкусно в любом случае. «Нужно обсудить, как будем действовать, если случится что-то непредвиденное», вдруг произнес Йонри, взяв длинными пальцами ребрышко в специях. «На то оно и непредвиденное», — проворчал Орда. «Йонри прав», — согласился Итару. «Сейчас ситуация будет с каждым разом все напряженнее. Мы на грани восхитительного шухера», — чуть ли не пропел Санд, опуская свое ребрышко в золотисто-медовый соус с крупинками. «Можно этот шухер поменять на пару вечеров с красивыми девушками», — проворчал Орда. «Когда начинается заваруха, потом вечно ни на что нет времени». В другое время Итару бы презрительно фыркнул, но сейчас промолчал. Он слабо понимал, как может измениться Тайоганори, следовательно, не мог просчитать, как действовать. Это напрягало. «Надо определить, что хотят Шингаи», — произнес Йонри, задумчиво обведя всех взглядом. «Уж если кто и может здесь быть нестабильным элементом, то только они. Юичи хотят власти и ласки императора. Дзеу хотят земель Кэда», — сказал Сан, загибая пальцы. «И Кэда хотят, чтобы их не превратили в пепел. Ну, те, кто остался». «И Кэда». Итару подумал о Кодже. «С ним они ничего не закончили. И как только станет немного спокойнее, он все же разыщет его и вытрясет правду». Итару понимал, что не может оставить Икэда с его секретом, никогда не оставляя за своей спиной что-то непонятное, потому что в один прекрасный момент оно может свернуть тебе шею. «Но чего хотят Шингаи?» – задумчиво произнес Орда. «Ну, кроме того, чтобы испепелить всех Юичи и обезопасить свои земли», – кивнул Йонри. Повисла тишина. Все явно чувствовали, что есть что-то еще, нечто невысказанное. И это невысказанное Аска Шингай. Ее невозможно просчитать. Что нужно этой девчонке? Она не плетет заговоров, но ни секунды не колеблется, если ей что-то не нравится. «В общем, это будет твоей задачей, Итару», — тихо сказал Санд. «Ты к ним находишься ближе всего». «Оседлать тайфун?» — иронично поинтересовался тот. «Я искренне надеюсь, что Аске не придет в голову завести тайфун как домашнее животное», — пробормотал Йонри. Некоторое время тишина, но потом Орда разорвал ее громким хохотом. Санд тоже засмеялся, Йонри улыбнулся. Итару фыркнул, но потом тоже не смог оставаться безучастным. «Это сможет. Это что угодно сможет. Знаете, как по мне, уж лучше такая, как Аска Шингай, чем вот те кобры, что засели возле трона императора», — заметил Орда. «Я бы так не говорил», — сказала Итару. «Я видел поместье Шингаев. Там столько змей, что можно решить, будто они чтут одного Ашаршу». «В крае гроз много хэби», — протянул Санд. «Возможно, связано еще с этим». «Это мы еще не знаем мнения Хэби», – пробормотал Орда. Остаток вечера прошел спокойно. Рисовое вино немного расслабило, даже нарисовало будущее более радужным, чем обычно оно казалось. И в какой-то момент даже стало все равно, что где-то там шунский ксакаран, император Тайоганори, меряет шагами свой кабинет. На полу разбросаны обрывки послания от клана Юичи. И что никто, больше никто не будет в безопасности, особенно Аска Шингай.